Глава 55. Анна. В ожидании свободного столика мы со Стефани решили заказать по бокалу вина в баре. «Так что, Ти-Джей уехал на уикенд повидаться с другом?» — спросила Стефани. «Да». Я бросила взгляд на часы. 8:30. Уверена, они там уже гуляют вовсю. По крайней мере, я на это надеюсь. «Так ты не против, что он сейчас где-то балдеет?» «А ты помнишь, что мы вытворяли в колледже?» «И как это нас ни разу не арестовали?» — улыбнулась Стефани. «Во-первых, короткие юбки, а во-вторых, дуракам везет. Вздохнула я, сделав глоток вина. «Я хочу, чтобы Ти-Джей испытал на себе все прелести студенческой жизни и не чувствовал себя выброшенным за борт». «Ты кого хочешь убедить? Себя или меня?» «Да никого я не хочу убеждать. Просто не хочу его ограничивать». «Мы с Робом не прочь с ним познакомиться, если уж он так важен для тебя. Нам стоит узнать его поближе». «Спасибо, Стеф. Очень мило с твоей стороны». Бармен поставил перед нами еще два бокала вина. Это от тех парней, что сидят там в углу. Выждав минуту, Стефани сняла со спинки стула ремешок сумочки. Порылась внутри, выудила помаду и зеркало, чтобы посмотреть, кто такие. «Ну что?» «Симпатичные». «Ты же замужем». «Я не собираюсь никого из них вести домой. И вообще, когда Роб женился на мне, то прекрасно знал, что я кокетка». Она накрасила губы и стерла излишек помады салфеткой со стойки. «Меня с середины 90-х никто не угощал выпивкой. Так что заткнись». «И нам теперь надо подойти к ним и сказать спасибо? Или сделать вид, что мы их в упор не видим?» «А ты хочешь с ними пообщаться?» «Нет». «Слишком поздно. Они уже идут сюда». Пришлось оглянуться. «Привет», — сказал один из них. «Привет. Спасибо за вино». Его приятель уже вовсю клеил Стефани. У меня глаза полезли на лоб, когда та откинула волосы назад и захихикала. «Меня зовут Дью». Шатен в костюме и при галстуке, лет 35-40. Привлекательный. Особенно для любительниц белых воротничков. «Анна», — сказала я, протянув ему руку. «Я узнал вас. Видел ваши фото в газете. Вам здорово досталось. Но вы, наверное, устали об этом говорить». «Есть немного». Поскольку разговор не клеился, я глотнула вина. «Вы, вероятно, ждете столик?» «Да. Он скоро будет готов». «А нельзя ли к вам присоединиться?» «Мне очень жаль, но не сегодня. Хочу пообщаться с подругой». «Конечно, конечно. Понимаю. Но, может быть, все-таки дадите номер своего телефона?» «Не уверена». «Да ладно вам. Я славный парень». Улыбнулся он, включив обаяние на полную мощность. «У меня уже есть бойфренд». «Быстро вы успели», — сказал он и, как-то странно посмотрев на меня, добавил. «Минуточку. Вы же не имеете в виду того малыша?» «Он не малыш». «А вот и нет. Самый настоящий малыш». Но тут Стефани похлопала меня по плечу. «Наш столик готов». «Еще раз спасибо за вино». Я сгребла в охапку сумочку и пальто, соскользнула с барного стула и последовала за Стефани. «Что он тебе такого сказал?» — спросила Стефани, когда мы сели за стол. «Похоже, ты от него явно не в восторге». «Он понял, что у меня кто-то есть, а потом назвал Ти-Джея малышом». «Ты просто задела его мужское самолюбие». «Стефани, Ти-Джей еще совсем юный. Когда люди смотрят на него, то видят совсем не то, что я. Они видят ребенка». «А что видишь ты?» — спросила Стефани. «Я вижу Ти-Джея». Он вернулся в воскресенье вечером, усталый и точно с похмелья. Поставив сумку на пол, он прижал меня к себе. В ответ я поцеловала его в губы. «Вау!» — сказал он и, взяв мое лицо в руки, вернул поцелуй. «Я соскучилась по тебе». «Я тоже соскучился». «Ну как все прошло?» «Его комната в общежитии — настоящая помойка. На меня чуть было не сблевала какая-то девица, а еще кто-то нассал в лифте. «Даже так?» — поморщилась я. «Так что, должен тебе сказать, поездка не произвела большого впечатления». «Возможно, ты чувствовал бы себя иначе, если бы поступил в колледж сразу после школы». «Но я не поступил. И все еще числюсь в отстающих».